Мы еще не знали, что навсегда. А потом ты написала мне письмо. Я прочел его и несколько часов сидел на каком-то сквере. И река текла надо мной. Тогда у меня была отрезана большая часть легкого. А теперь легкое отросло, и даже на рентгене не находят следов операции. Теперь я фактически здоров. Как странно. А рана, которую нанесла ты, никак не зарастает. Очень странно устроено все в этом мире. После ужина папа попросил скорее убрать со стола, и гости вместе с хозяевами живо перетащили все на кухню. Скатерть сняли, и отец разложил на полированном столе огромную карту Сибири. Все подсели ближе. «Все дело в том, — весело начал отец, — что этот проект вдвое уменьшает Северный морской путь. Вы представляете? Долгий путь из Лондона, Гамбурга или других европейских портов в порты Тихого океана укорачивается на целых 6000 километров. От Мурманска до Владивостока на 3000 километров, — скромно поправил Женя. Но отец всегда мыслил глобально. Тем самым навигационный период увеличивается в 1,5 раза, представляете? Палец отца, щелкнув по пути Таню, которая от нетерпения чуть не легла на карту, быстро заскользил вдоль Ледовитого океана. Карские ворота, пролив Вилькицкого, бухта Тикси и вместо пролива Лаптева, Берингова пролива и бухты Проведения устье Лены, река Алдан, Майя, Северный Уй. Палец дерзко пронзает Джукджурский хребет и выходит севернее Аяна на Охотское море. Вы видите, какой грандиозный треугольник суши срезан! Торжествующе вопрошает отец. Карандаш, черт побери! Коля, Таня! Таня поспешно протягивает ему карандаш. Отец чертит треугольник. Смотрите, вершины треугольника. Бухта Тикси, мыс Дежнева, Аян. Корабли устремляются по третьей наименьшей стороне треугольника в Тихий океан, минуя Ледяное, Восточно-Сибирское и Чукотское моря, Берингов пролив и Берингово море. «Это гениально!» — ахает Ангелина Ефимовна. «Какая экономия времени, средств!» «Вот именно!» — благосклонный взгляд в сторону разрумянившейся, помолодевшей Ангелины Ефимовны. «Но ведь вас же и будет лимитировать Ледовитый океан, западная часть пути!» — с сомнением замечает профессор Герасимов. «Чепуха! Пока построят туннель или канал через Джукджур, к тому времени будут новые, более мощные ледоколы!» Можно подогревать морские течения, идущие в Ледовитый океан. Мало ли что можно сделать, если подумать. Сейчас наша задача в том, чтобы найти место выхода через Джукджурский хребет. Я уже договорился с Академией наук. Экспедиция утверждена. Не сразу договорился, пришлось поспорить. Пришлось взять на себя обязательства, выполнить попутно кое-какие исследовательские работы. Договорился я и с якутским филиалом Академии наук. Они нам предоставляют специальный катер. А вот путь, который нам предстоит пройти на этом вполне комфортабельном современном катере. Указательный палец опять заскользил по карте. Идем по Лени, затем Алдан, река Майя. Поищем на ней створ будущей плотины. Она должна подпереть реку для западных склонов Джукджурского хребта. Когда-то я бродил по склонам Джукджура, еще будучи студентом географического факультета. Помнится, там есть место, где горы спускаются до высоты всего 700 метров. Там как раз подходят близко Северный Уй, текущий на запад, и приток Улкана Таганох, текущий на восток. Придется ставить вещи и провизию на катере и побродить пешочком. Горы довольно крутые, но зато гнуса нет. Проект мой – только первый шаг в создании Транссибирского пути. Вот бы как я его дополнил. К Корабли должны миновать суровый и страшный пролив Вилькицкого. Зачем? Смотрите на карту. Устье Енисея глубокое, удобное для морских судов.